Гуру. Через звено цепи передается иерархический ток. Свет распространяется по цепи через звенья, потому так важно иметь свое звено, связь с которым постоянна и непрерывна. Разницу в получении знаний между теми, кто имеет звено, и теми, у кого его нет, легко понять, если представить себе, что вместо того, чтобы пользоваться учебниками и преемственностью знаний в школах, каждый ученик вынужден был бы начинать все сначала и продолжать, не используя опыта и накоплений тех, кто прошел раньше.